Их нравы. Лет 30 слишком назад случилось событие, имевшее честь угодить в энциклопедию, правда, в статью «Плагиат». В журнале «Октябрь» как раз с той его мрачной поры, которая вспоминается как кочетовская, под именем Василия Журавлева, автора многих книг, преподавателя Литинститута, было напечатано стихотворение. Вероятно, многим тогда почудилось, что у них галлюцинация. Вот оно. Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья весело сухие, и теплый ветер нежен и упруг. И легкости своей девица тело, и дома своего не узнаешь, а песню, ту, что прежде надоела, как новую с волнением поешь. Да, классическая ахматовская из 1915 года. Такое случается редко. На моей памяти это, пожалуй, второй случай, когда темнеет в глазах и сомневаешься в своем рассудке. А первый был таким. Литературная газета опубликовала саркастическую редакционную реплику о некоем графомане из Пятигорска. Его наглость дошла до того, что он, сочинив поэму о Лермонтове, заставил его, гения, разговаривать собственными косноязычными виршами. Приведен был и пример косноязычия, один-единственный, то есть способный враз убедить нас в беспомощности наглеца-стихотворца. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить». Да, классическая лермонтовская, 1840 года, вершина его поэтической зрелости. Потом я узнал, что по причине газетной тесноты и суеты реплику несколько раз переносили из номера в номер, так что с ней ознакомились почти все члены редакционной коллегии, и ни один не узнал в примере, вынесенном на посмеяние, лермонтовского шедевра. Тогда это заставило меня размышлять на тему, что вот, дескать, как мы, привыкшие к шумной дешевой мастеровитости нынешних стихотворцев, от простоты совершенства как раз и отвыкли. Но как могло такое стрястись с Журавлевым? Почему пожилой, кряжистый юдофоб с внешностью кинобандита присвоил стихи юной, тонкой, горбоносой женщины? Сам плагиатор, пойманный за руку, повинился печатно. Объяснил, что когда-то переписал ахматовские стихи, зачем, непонятно. Отчетливо помню, как в годы, привычно трудные для Анны Андреевны, он публично и гнусно глумился над ней, еще здравствовавши, а десятилетия спустя нашел запись и принял стихи за собственные. В это поверилось. Действительно, существует такая степень наивности, в которой, правда, прежде были замечены только дети младшего возраста. «Знаешь, мама, я напишу, выхожу один день на дорогу. Но ведь это не твои стихи, а Лермонтова. Так ведь Лермонтов умер, мамочка. Пусть это будут теперь мои стихи». Из книги Чуковского «От двух до пяти». Впрочем, это детское простодушие у нас сильно повзрослело. И Сергей Михалков как-то был увлечен в том, что взял да и напечатал под своим именем стихи для детей всеми забытого Константина Льдова. Ведь Лермонтов умер, мамочка, Ахматова, правда, была жива, и, как сообщает дочь Корнея Ивановича Лидия, повеселилась над Журавлевской промашкой. Тут, однако, дело было не в простодушии, все проще и мерзостней. Как выяснилось, преподаватель Литинститута облагал своих учеников данью, приказывал вместо зачетов отдавать ему собственные стихи. И вот кто-то решил над ним мстительно подшутить. Удалось. И все же в этом диком происшествии самой занятной была не криминальная сторона. Каюсь, рука моя дрогнула привести стихотворение в том виде, в каком оно появилось в октябре. А ведь Журавлев, извиняясь перед читателями, добавлял, что печатал ахматовский текст, слегка исправив. И эти-то легкие касания плагиаторских лап ужаснее всего. У Ахматовой было: шумят деревья весело сухие, стало, шумят в саду кустарники нагие. Было, и дома своего не узнаешь, стало, идешь, и сам себя не узнаешь. Это уже не Ахматова, это Барто. До того я стал хороший, сам себя не узнавал. А изменить трепет весело сухих деревьев, веселых, может быть, как раз потому, что уже сухие, предвесенние, когда нового снега уже не ждут, когда он, старый, слежавшийся, плотный, заменить это нагими кустарниками, может, зимними, может, осенними, все равно, значит, да что говорить, велика уравнительная сила бездарности. Для меня история журавлевского плагиата вроде как притча или учебный стенд, на котором все очень наглядно. Как бы ненавидел животной ненавистью Журавлев Анну Ахматову, увечить ее стихи у него резону не было. Он же не подозревал, что они ахматовские. Однако и тут рука потянулась исправить, изгадить, сравнять. Сравнять с чем? С каким таким уровнем? С уровнем, которого нет, который не существует, но все-таки или как раз поэтому побеждает и победил многих, многих и многих. Такие, как Журавлев, законченный графоман, долгие годы ходивший в известных поэтах, созданы для этого уровня. Они и есть его воплощение, его конечное торжество. Но к нему же, к этому уровню, вольно или невольно, стремится любой истинно советский писатель. Говорю истинно, имея в виду усвоенную, въевшуюся советскость, то есть отказ от идеи стремления русской литературы, где главенствовало сострадание, и замену их на классовую непримиримость. Это случилось не только с литературой, но со страной, с народом. Ему внушили, что его настоящая история начинается с 1917 года. До того были лишь пробы, попытки, ошибки. И обитать он отныне обязан там, где сама память о прошлом стерта переименованием улицы городов. В Сталинграде и Молотове, на Советской, Коммунистической, Маркса и Энгельса. чем вы занимались до 17-го года?»